Глава 20. Не знаю, что там наговорил военачальник, но уже через пару часов за нами примчались два корабля и отвезли во дворец. Я прихватил с собой подарки и пятерых офицеров, не взяв никого из матросов. У этих хватит хотя бы выдержки не вертеть головами по сторонам. Хотя нет, я слишком хорошо о них подумал. Огромные высоченные пагоды и башни дворца, а также тысячи, сотни тысяч снующих по улицам столицы горожан приводили спутников в священный трепет, и они, словно дикари, тыкали во все пальцами, обмениваясь впечатлениями. Не выдержал даже я, прикрикнув на них и повернувшись к сопровождающему нас военачальнику, проворчал. «Варвары!» Лицо того не дрогнуло, но в прищуренных и без того узких глазах я заметил веселье. Высоченные стены, кругом только гладкий обтесанный камень и реки бамбука с натянутыми на них шелковыми тканями флагами в качестве декоративных украшений доконали моих офицеров. С выпученными глазами смотрели они на окружающий порядок и богатство, снова привлекая к себе множественное внимание. Нас поселили в одном из отдельно стоящих зданий, но рядом с дворцом. Затем слуги предложили нам баню и сменить одежды. Едва я узнал, что эти бани образуются из геотермальных источников, как тут же согласился и погнал своих офицеров на водные процедуры. Они отнекивались, и в сами купальни не отважились залезть, позволив лишь слугам, которые вытаращенными глазами смотрели на белую кожу моряков, обтирать себя влажными полотенцами. Я же в полном одиночестве оторвался вовсю, залезая во все подряд водоемы, начиная от самых горячих, от которых моя кожа тут же краснела, и заканчивая холодными, которые наполнялись из родников. Пожалуй, что я даже увлекся, так как за мной послали Инджао, который вежливо проинформировал меня, что уже вечером молодой император готов нас принять. Настолько сильно мы его заинтересовали. Спросив, сколько ему лет, я выяснил, что тот действительно молод по местным меркам. Джао Ко в ноябре исполнилось 28. Я вылез из купалин и, завернувшись в поданное мне большое полотенце, надел местный халат, преподнесенный мне слугами, отправившись в предоставленное нам жилище, где меня ждал собственный костюм. В Каликуте я подобрал к нему два новых украшения безумной дороговизны. Золотой пояс с таким количеством драгоценных камней, что, смотря на него на солнце, можно было ослепнуть. И огромный, просто гигантский бирманский рубин, качество голубиная кровь, неизвестно как попавший на рынок в Индию. За него просили такую высокую цену, что я с удовольствием расплатился с купцами частью своих запасов золотого песка, который было не совсем удобно хранить и складировать в трюме. Зато теперь, когда я заменил на простой кольцевой подвеске изумруд, ранее висевший там до этого гиганта, любой, кто бы ни посмотрел на меня, мог безошибочно сказать, что вот перед ним безумно богатый человек. Я носил такие статусные вещи не для себя, поскольку был, наверное, все же чужд в средневековой моде запредельной роскоши. Делал это только по той причине, что в это время твоя одежда и оружие издалека показывали всем статус и положение в обществе. Чем дороже и богаче ты был одет, тем с большей вероятностью с тобой заговорят и будут иметь дела, признав равным. Простые правила жизни средневековья, и я их, конечно же, придерживался, возведя в абсолют. Офицеры, не видевшие ранее камня, выпучили глаза, когда смотрели его у меня на груди. Сарпом даже облизал сухие губы, тщетно пытаясь представить его стоимость. «Ведите себя прилично и не тыкайте во все подряд пальцами», — пригрозил я им, показав кулак. «Позорите меня перед местными». «Но, сеньор Витали!» Они возмутились все как один. «Такого никто и никогда еще не видел. Мы даже думаем, что нам, вероятно, никто не поверит, когда будем рассказывать о путешествии». «Поверят, и еще как», — с сожалением произнес я. «Поэтому будьте чуть спокойнее». Они пообещали, но хватило этого ненадолго. Ровно до того момента, как мы попали в сам императорский дворец, а точнее в ту его часть, где находился тронный зал. Кругом все было в золоте, парче и шелках. Причем настолько богато и искусно украшено, что я понял, что потерял своих спутников, которые вертели головами по сторонам. Довольно скоро рядом со мной оказался Инджао, который тоже переоделся в приличное с виду местное длиннополое платье. Его лицо, правда, тоже перекосило, когда он увидел камень у меня на шее, но спросить ему у меня ничего не дали, так как загудели трубы, забили барабаны, и перед нами распахнулись высокие и широкие двери. Сотни придворных замерли по бокам прохода, а от императорской стражи заребило в глазах. Сам правитель находился на высоченной пирамиде посередине зала, куда нам еще предстояло дойти. Спутник сразу начал кланяться, и я не отставал от него, только делал это не так низко, Все же я не подданный этой империи. Так мы дошли почти до самой пирамиды, остановившись только за 5 шагов до начала ее ступеней. «Мой император!» Инджао упал на колени, и я последовал за ним, только опустившись на одно, что и приказал сделать своим остальным спутникам. «Дядя Инджао!» — раздался мягкий, приятный голос. «Мы рады вас видеть снова, и, конечно же, приказ об отмене ссылки издали тотчас, как узнали, что вы ступили на землю своей родины». «Благодарю вас, мой император!» Тот снова низко поклонился и, показав рукой на меня, представил практически так же, как и до этого Хубэю. «Рад приветствовать сына правителя далекой страны», — сказал он в ответ, уже обращаясь ко мне. «Нам сказали, что вы за столь короткое время неплохо изучили наш язык. Это верно?» «Не берусь судить об этом, ваше императорское величество», — на западный манер обратился я к нему. «Да и моих заслуг в этом крайне мало. Только труд и усердие моего учителя, благородного и щедрого господина Инджао, который приютил меня в своем доме и предложил побывать при дворе великого императора Китая». Мои слова понравились обоим. Я еще от своего первого учителя знал, что ни в коем случае нельзя было хвастаться и превозносить свои заслуги в этой части мира. Такое считалось тут крайне дурным тоном. Только учитель и почитание старших было в почете. Вот я и следовал этим наставлениям, которые меня пока не подводили. Вон как радостно заблестели глазки у Инджао при моих словах. Да и император выглядел польщенным. «Также, говорят, вы прибыли очень издалека, пересекли 2 океана и множество морей». «Истинная правда, ваше императорское величество», — склонил я голову. «Слава богу, наш путь был хоть труден и полон опасностей, но мы все же оказались в таком величественном городе, от видов которого захватывает дух. Эти впечатления останутся со мной навсегда, где бы я ни оказался потом». Это еще больше понравилось молодому мужчине, так что я стал развивать успех. «Позвольте скромному путешественнику, ваше императорское величество, преподнести вам дары от имени правителя моей страны, Энрико Дандола». Снова поклонился я. Тот пошевелил рукой, и я зашел сразу с козырей. Достав шкатулку и на глазах императора освободив зеркало от защиты, аккуратно показав его и затем поставив на пол. По приказу Джао Ко, рослый воин из гвардии приблизился к нам и, аккуратно подняв зеркало, бережно смотря под ноги, отнес его наверх к императору. Я прямо почувствовал, как дрожит воин. Видимо, вести о примерной стоимости предмета достигли и его ушей. Молчание в то время, когда правитель рассматривал сам себя, затянулось на 5 минут. Наконец, он с трудом смог оторваться и с величайшей осторожностью положил предмет рядом с собой, переводя взгляд на нас. «Также хотел бы преподнести более скромные дары вашей семье. Я поставил 3 шкатулки с маленькими зеркалами и достал последний подарок, который имелся у меня в единственном экземпляре, как раз для встречи с кем-то очень могущественным. Сегодня случай представился, так как я считал, что вряд ли встречу еще кого-то его уровня. И последний, самый дорогой дар, чтобы подчеркнуть вашу исключительность». Я попросил подняться на ноги Инджао, который сначала посмотрел на императора, и тот, заинтересованный моими действиями, кивнул нам обоим. Я аккуратно достал из последнего сундучка шелковую одежду, похожую на арабские платья, которые видел на Салах ад-Дине. Вот только изюминкой являлось то, что она сплошь была украшена искусно пришитыми к ней маленькими кусочками зеркал, находящихся в соответствующих им по размеру золотых оправах. Едва я вытащил и раскатал одежду, попросив соседа ее поднять на высоту его роста, как кругом ахнули все, ведь даже в отблесках свечей и масляных ламп огоньки тысячами заиграли в отражениях. «Днем будет еще лучше, ваше императорское величество», убежденно сказал я, когда император помахал рукой, чтобы этот дар скорее принесли ему. Это, конечно же, было мгновенно выполнено. Так мы еще на 2 минуты его потеряли. Но зато, когда он снова с нами заговорил, голос его был мягок. «Благодарю вас и вашего отца за такие весьма ценные подарки», произнес он. «Мы обязательно посмотрим на последний подарок, как вы советуете, при лучах солнца. А пока же хотели бы поинтересоваться вашими планами. Посмотреть столицу, ваше императорское величество, и купить местные товары, славящиеся качеством и красотой во всем мире», с поклоном ответил я. «Торговля — это хорошо», — он покивал. «Мы всегда приветствуем торговцев, которые привозят новые необычные товары и покупают наши». Я низко ему поклонился, благодаря за такие слова. «Хотел пригласить вас одного составить мне компанию завтра за обедом», — неожиданно предложил он. Не терпится услышать от вас личный рассказ о путешествиях из столь дальних мест. Как вам будет угодно, ваше императорское величество?» Я скосился и увидел, что даже Инджао был удивлен такой просьбой, не говоря уже об остальных придворных. Когда мы вышли, нас окружили несколько китайских чиновников, которые кланялись и хвалили Инджао, говоря ему приветственные слова, не забывая упомянуть и меня. Он улыбался, кланялся и благодарил их в ответ. Вот только стоило нам выйти из дворца, как его лицо исказилось, и он сплюнул на каменные плиты. «Стая стервятников!» — тихо произнес он для меня. «Готовы были меня растерзать, когда попал в опалу. Сейчас же расстилаются, словно шлюхи». «Думаю, это означает, что прием прошел неплохо», — поинтересовался я у него, «если они сбежали целовать вам руки». Он улыбнулся и вернул на лицо маску невозмутимости и спокойствия. «Ваши дары, господин Виталий, оказались слишком убедительны, раз даже император был удивлен». «То есть нам разрешат торговать?» «Еще бы, господин Виталий». Он наклонился к моему уху. «На меня уже вышли весьма уважаемые дома с различными предложениями. Завтра после обеда у императора было бы неплохо уделить время и этим уважаемым людям». «Если нужно, то, конечно», — согласился я, добавив. «Вы можете не переживать, господин Инджао. То, что я не купил товары у вас, совсем не означает, что вы лишитесь посреднической премии, добившись для меня скидок у ваших знакомых. Причем, чем большие будут скидки за оптовые закупки, тем больше процент достанется вам. Как видите, во время наших уроков я не только запомнил правила языка и поведения». Он хитро улыбнулся. «Тогда мне не стоит и предлагать вам свои товары, если суммы от посредничества будут такими, что с лихвой перекроют заработок от прямой продажи». «Вот именно, уважаемый друг, вот именно», — улыбнулся я, наклонив голову.